Шаг седьмой. Разбираемся со страховыми взносами. Кроме налогов с дохода, нужно платить еще и страховые взносы за сотрудников. ИП платит их еще и за себя. Благодаря страховым взносам сотрудники или сам предприниматель могут бесплатно обращаться к врачу или получать пенсию в старости. Сумму взносов важно оценить заранее, чтобы скорректировать финмодель с их учетом. Понимая, сколько придется заплатить налогов и взносов, например, можно скорректировать цену на товар. А возможно, вы поймете, что содержать задуманное количество сотрудников на старте дороговато. Страховые взносы будут слишком непосильны. В этом случае придется на время отказаться от части специалистов или рассмотреть аутсорс. За сотрудников на аутсорсе, например, платить страховые взносы не нужно. Так как у меня есть основная работа, то когда мы начали масштабироваться и появилось больше одного сотрудника, я поняла, что вести учет и бухгалтерию будет сложно. Я не смогу успевать сама физически. Друзей, связанных с общепитом и предпринимательством, у меня не было. Но был лучший друг с IT-бизнесом — Максим. Его бизнес вела бухгалтер на аутсорсе. Работы там сильно меньше, потому как нет такого обилия первичных документов — платежек, счетов, приходов и расходов. Максим предложил поговорить с девушкой-бухгалтером, мол, вдруг возьмется за вашу бухгалтерию. За спрос денег не берут, созвонились, и бинго-раз — у меня появился бухгалтер. И бинго-два — она согласилась на аутсорс, потому как понимала, что устройство в штат сильно увеличит наши расходы. Работаем уже несколько лет. Ольга исправно готовит мне отчеты, напоминает об оплате взносов, подготавливает документы для пенсионного фонда при приеме и увольнении сотрудников, а я исправно плачу ей по договору фиксированную плату. Идеальный вин-вин, как по мне. Страховые взносы за себя. Их платят только ИП. Учредители компании и самозанятые взносы за себя не перечисляют. Но есть исключения. У ИП на АОСН и НПД взносов нет. Всего взносов два. Первый. Фиксированный на обязательное пенсионное медицинское страхование. Его платят ИП на ОСН, УСН, ЕСХН и ПСН. И второй — дополнительный на обязательное пенсионное страхование. Его платят ИП на ОСН, УСН, ЕСХН и ПСН в части дохода, которая превысила 300 тысяч рублей за год. Сумму к уплате публикуют на сайте налоговой службы. В 2023 году ИП должны перечислить на обязательное пенсионное медицинское страхование 45 842 рубля, даже если приостанавливали работу или не получили доход. Эту сумму как раз необходимо будет учесть при составлении финмодели. Подробнее о взносах вы можете узнать в PDF-приложении, перейдя по QR-коду на сайте ФНС. Страховой взнос нужно заплатить до 31 декабря текущего года, а если это выходной, то в ближайший рабочий день, следующий за ним. Платить можно всю сумму за раз или несколькими платежами в течение текущего года, например, ежемесячно или ежеквартально. Если на старте хватает денег, можно сразу платить их и закрыть тему. Но на самом деле взносы выгоднее платить частями. Тогда на них можно уменьшать налог при общей системе налогообложения, упрощенной, едином сельскохозяйственном налоге и патенте. Как это сделать, вы можете узнать в PDF-приложении. Опытный бухгалтер все это знает и поможет сэкономить. Но если планируете первое время вести бухгалтерию своими силами, советую выделить часик и разобраться в этой магии. Если доход за год превысил 300 тысяч рублей, нужно заплатить еще и дополнительные взносы. 1% суммы превышения. Разберем на примере. Допустим, за 2023 год ИП на упрощенной системе доходы заработал 1 миллион рублей. Страховые взносы в 2023 году — 45 842 рубля. Записали. Доход превысил 300 тысяч рублей. Поэтому нужно заплатить еще 1% суммы превышения. Итого дополнительных взносов — 1 миллион минус 300 тысяч рублей умножить на 1% равно 7 тысяч рублей. Всего за год придется заплатить 45 тысяч рублей 842 плюс 7 тысяч рублей. Итого 52 842 рубля. Это только за себя. Страховые взносы за сотрудников. Их платят все работодатели, кроме ИП на АОСН. Видов взносов здесь больше. Подробнее можете ознакомиться с ними в таблице в PDF-приложении. Вид взноса. На обязательное медицинское пенсионное социальное страхование и в нем платится за сотрудников на трудовом договоре и ГПХ. Сколько? 30% с выплат работнику. Вид взноса. Взносы на травматизм. Платится за сотрудников только на трудовом договоре. Сколько? От 0,2% до 8,5% с выплат работнику. Зависит от основного кода АКВЭД и травмоопасности работы. Для расчета взносов складывают все выплаты по договору. Например, аванс, зарплату, премии, отпускные, компенсацию за неиспользованный отпуск, средний заработок за период командировки, оплату простоя. Взносы можно перечислять в налоговую каждый месяц. Это необходимо иметь в виду при формировании фонда оплаты труда и определении зарплат, а также учесть при составлении финмодели.